Игорь Волков, владелец компании ProDivision, производство деревянной упаковки. Игра в ящики. Деревянная шкатулка – штука полезная. В нее, как в горшок Винни-Пуха, можно положить что хочешь. Например, конфеты, вино, чай, кофе, сигареты и прочие FMCG-вкусности премиального класса. Кроме того, в ней отлично продаются эксклюзивные подарки, одежда и многое-многое другое. Бизнесу Игоря Волкова вот-вот стукнет 5 лет. За это время компания ProDivision успела вырасти из скромного отдела рекламного агентства в солидную компанию на рынке деревянной упаковки. Сегодня в ее активах собственное столярное производство в городе Электросталь, на котором в месяц выпускается до 15 тысяч шкатулок всех мастей, коробок для вина, деревянных стеллажей и стендов и масса сувенирной продукции.